Добрый вечер, Кривой Рог. Вот я до вас наконец-то приехал из далекой России, чтобы поиграть вам немножко свой тяжелый металлический рок. И я думаю, публика оценит и упорнется с пыркой бомбанюк.